Метаясь в разных пустиках, теряясь в тучах облаках, лечу я через темноту, ловя ночь на лету, ища, что где-то потерял, среди концов, среди начал, я получить стремлюсь ответ, скользя на грани лет. Верная мечта, наполнена извечным смыслом, ветер в никуда уносит прочь с собою мысли. Тихая звезда укажет в небе путь и никуда. Уж не свернуть. По вечным колеям судьбы, плутая, обходя столбы, я вновь пронзаю эту ночь и улетаю прочь. Стучится снова в венах кровь, и боли не хватает слов, и кружит, потеряв покой, мир в танце подо мной. Верная мечта, наполнена извечным смыслом, ветер в никуда уносит прочь с собою мысли. Тихая звезда укажет в небе путь и никуда. Уж не свернуть. Срывая сонную вуаль туманов, что сокрыли даль, я ориентиры отыщу по лунному лучу, и ветер, ухватив за хвост, пройду над бездной через мост, и в суматохе серых лет мечты увижу свет. Верная мечта, наполнена извечным смыслом, ветер в никуда уносит прочь с собою мысли. Тихая звезда укажет в небе путь и никуда. Уж не свернуть.